Мне стало страшно от таких слов, меня все трясло. До ночи стражник и десятский ехали на телеге, и я шла за ней, привязанная веревкой со скрученными назад руками. Я упросила десятского, чтобы материну иконку дали мне в руки. Он смилостивился, и я держала ее в руках за спиной. На ночь стражник и десятский остановились на отдых в дремучем лесу. Узкая щель дороги, уложенная бревенчатым настилом, дыра в небо, да огонь костра. Я все молилась и молилась. Стражник развязал мои руки, чтобы я приняла пищу и воду. Тут и подошел охотник-поморец, он нес славную добычу. Как все правоверцы, носил бороду, хоть и молодой был. Десятский хотел прогнать его от костра, но парень разговорился про удачливую охоту, и они забыли про меня, не связали руки. Помню, Десятский сказал, показывая на меня, «Вот мы тоже добыли волчицу-ведьму, гляди, какая красивая тварь». Охотник стал разглядывать меня и спросил, «Ведьма ли я?» «Не ведьма, а веру-правду ищу для людей», — так ответила. «Какая твоя вера?» — вопрошал охотник. «Моя вера», — сказала я, — «вся в поисках, как темная ночь в звездах, когда на небе нет тучек. Ищу правду, как жить и что надо делать, чтобы счастье иметь». Моя ли речь, сказанная от сердца, а может, охотника обуял соблазн, но я видела, как притемнилось его лицо. Десятский сказал ему, чтобы он не искушал себя разговором с ведьмой, и охотник отошел и лег возле костра. Потом и стражник лег, и десятский. Стражник на ночь скрутил мне руки и привязал веревку за свою руку. Если подымусь, его разбужу. А я все молилась, чтоб Богородица Пречистая укрепила мой дух и тело, чтоб защитила меня от людей дремучих, утопающих в невежестве, как кочки в тряской мшарине поморских болот. Идешь по болоту, прыгнешь на кочку, а она сразу уходит во мшарину. Так и люди темные торчат, будто над бездной болота жизни, а обопрешься об такого человека, он весь уходит во мшарину невежества и тебя тянет за собой. Охотник будто храпел, так крепко спал, но вдруг поднялся, прислушался к стражнику и десятскому, взял свое ружье и добычу, и, ничего не сказав, развязал меня, а веревку привязал к колесу телеги. Потом поднял меня и унес в лес. Сердце мое сильно-сильно билось, и я не знала, куда несет меня человек, и человек ли. Охотник притомился, положил меня на землю и сам обвязал мне босые ноги звериными шкурками. «Теперь можешь идти?» — спросил он. «Могу», — ответил. «Тогда пойдем скорее, идти нам далеко. Завтра к ночи доберемся до надежного места, и я тебя там укрою. Меня зовут Макеем. Женой моей будешь, слышь? Приглянулась ты мне, ежели ты и в самом деле ведьма, сам предам тебя казни без собора. А стражники пусть тащат на суд собора колесо от телеги. Хоть и спас меня Макей от страшной казни, но не было в моем сердце тепла к нему. Стала говорить с ним про Писание, он махнул рукой. Ты, говорит, про Писание толковать будешь с моим батюшкой, а мое дело — охота, промысел в море». Как я не умоляла дикого человека, он преодолел мою силу, овладел телом, да еще измывательство учинил. «По что, — говорит, — тело твое студеное, как из воды вынутое?» А того понять не мог, откуда телу горячему быть, коль берут его силой. С той поры возненавидела я Макея Филаретыча, добежать мне было некуда. Куда бы я ни сунулась в поморье, угодила бы на цепи в каменные подвалы собора. Проведал Макей про Амвросия Лескинского и долго допытывался, как я жила со старцем, греховно ли, не ведьма ли я, изводил меня долгими ночами, как огонь лучину. Ну, думаю, не жить нам двум на земле, до того мне тяжко было. Когда в поморье заявилось царское войско, мой дядя Третьяк с Юсковым семейством бежали с Лексы на Сосновку и тоже приняли крепость Филаретову. Только не погнуть голову перед Антихристовым войском. Потом в Сибирь собрались. Вот и едем мы. Ехали летом и осенью, и зимой, и вот опять настало лето. Еще далеко, говорят, до Енисея.